Много всего. Например? Например, кто принес цветы? Каково было в больнице? Она сказала, что хочет съездить в старый дом, в дом бабушки Уилкокс. Ого! Я даже не помню, как туда ехать. Ты помнишь? Смутно. Ты считаешь, что она сейчас в состоянии куда-нибудь ехать? Не знаю. Нам пришлось в прямом смысле нести ее вверх по лестнице. Это то, чего она хочет. Она знает, чего хочет. Тебе кажется, что ты знаешь лучше? Конечно, нет. Господи, совсем не нужно так на меня кидаться. Он чуть не сказал. Она ведь и моя мать. Здесь дома. Он вдруг почувствовал, что ему снова 14 лет. Может, обсудить это с Уной? Брандо сказал, что она знает свое дело. Она знает. Молчание. Я буду в беседке, сказал Алик. Хорошо. У нее есть звонок. Знаю. Она сказала, что рада, что ты вернулся. Да. Я тоже. Проходя по саду, Алик услышал голос священника. 61, 62, 63. С первой же минуты, как он приехал сюда из Лондона, ему захотелось, чтобы другие разделили с ним это бремя. Защитили его. Но теперь, когда эти другие были здесь, он обнаружил, что скучает по одиночеству прошлой недели, когда источающий умиротворение сад пробуждал в нем нечто схожее, а все эти голоса разрушили это чувство. Было трудно сохранять вежливость. И еще труднее было думать. В беседке было душно от жары, и до одури пахло жимолостью. Он оставил дверь открытой и положил рукопись на стол у окна. На полке, где когда-то хранились глиняные цветочные горшки, он расставил словари и другие нужные ему книги, включая экземпляры «Короля Сизифа» и «Вспышки» в переводе Элиарда. Его собственные усилия не смогли завести его дальше первой трети первого акта. После случившегося у Алисы приступа, который в его воображении приобрел мифический размах, он просто физически не мог сосредоточиться. Он как будто лежал между молотом и наковальней, стараясь не думать о том, что будет, когда молот опустится. Он не мог переводить. Не помогло даже письмо Марси Штольц, что переслал ему господин Беква, в котором та признавалась, что заинтригована и очень хочет узнать, как продвигается работа. Весь мир за пределами белой калитки Бруклинза казался невообразимо далеким. Хотя он знал, что Штольц могла позвонить, номер у нее был. И тогда ему придется лгать ей, говоря, как замечательно идет дело, и как он счастлив, что выбор пал именно на него. Он протер очки подолом рубашки, взял карандаш, наточил его и открыл рукопись. «Первый шахтер. Мне 100 раз это снилось. Даже тогда, когда я просыпался. Второй шахтер. И как прекратить этот сон?» Вряд ли Ларри хоть что-нибудь понял. Ларри беспокоится о Ларри. Или о Кирсти, или об Америке, или о чем-то еще. Но не об Алисе. Конечно, ему было не все равно. Им всем было не все равно. Но те, другие, были только зрителями, а этого недостаточно. Он не верил, что кто-нибудь из них видел то же, что видел он. Полнейшую невозможность оставить все так, как есть. Плыть по течению недели и месяцы. Но что он может сделать? Неужели он до сих пор верит в сказки? В то, что можно случайно отыскать волшебное лекарство? По-видимому, да. И от этого ему стало и смешно, и невероятно грустно. И он рассмеялся над собой в ту самую секунду, когда Уна постучала по косяку распахнутой двери. «Я и не знала, что это комедия», — заметила она. «Только местами», — ответил Алик. Она вошла в хижину. «Это он?» Она указала на Ласло, стоящего в Люксембургском саду. Алик приколол фотографию к ребру полки. «Интересно, что у него в руках?» «Может быть, торт. Или бомба». Я бы сказала, что у него доброе лицо, так что